Глава сороковая. Максим открыл тяжелую деревянную дверь небольшой срубленной из бревен бани. Ему понадобилась минута-другая, чтобы разглядеть внутренность помещения. Ульяна обернулась к нему, улыбаясь. «Ух ты, ничего себе!» Макс потрогал руками деревянные балки. «Это баня по-черному. Я уже проветрила, заходи». «Протопи ты мне баньку по-черному, я от белого света отвык», — пропел Максим, переступая порог. Жар приятно обжег его грудь, пробрался в легкие. «Я тебя совсем не вижу, медок». «Вот она я». Девушка выступила из окутывавшего ее облака пара. Максим залюбовался ей. Ему хотелось взором охватить ее всю. Кругленькие аккуратные грудки с размягченными от тепла темными сосками, упругий животик со сладостной впадинкой пупка, скрывающие море наслаждений черненькие кучеряшки на лобке. В руке Ульяны был уже размоченный дубовый веник. «Ложись на палате, я выхлещу тебе». «Я не могу». Парень в растерянности развел руками, бросая взгляд вниз. Его орган гордо стоял. Ульяна прыснула от смеха. Парень скидывал одежду, не отрываясь, глядя на девушку. Видел, как ее глаза сначала потемнели и заволоклись дымкой. Сделал шаг к ней. «Максим!» Шевельнулись ее губы. Он уже стоял напротив, так близко, что его дыхание сплеталось с дыханием Ульяны. Его ладони скользнули по ее бедрам. «Я люблю тебя!» Выдохнула она, утыкаясь лицом в его плечо. Парень застыл на миг. Так много хотелось сказать, но он не находил слов. Только знал, что сейчас весь его мир в ней, и все, что ему надо, это она, Ульяна. Все остальное отступило на задний план, только жаркие молящие губы на его коже. Он сжал ее упругие ягодицы, простонал. «Как же я хочу тебя!» Ульяна провела кончиком языка по его груди, пробуя на вкус кожу, влажную от жара. Наткнулась губами на уже почти зажившую рану под ключицей. Улыбнулась. Как хорошо, что она нашла этого мужчину. Как хорошо, что он с ней. Ладошка девушки проскользнула между их телами, несмело погладила его твердый член. По телу парня пробежала волна дрожи. «Ты сумасшедшая ведьма», — переводя дыхание, прошептал Максим ей в ухо. Обеими руками он подхватил девушку под попку, и она тут же с готовностью обхватила гибкими ногами его бедра, насаживаясь на готовый для нее орган. Максим наклонился, вобрал ртом аппетитный сосок, вызвав ее сладострастный всхлип. Еще никогда и ни с кем молодой человек не испытывал такого наслаждения. Полумрак, их тела, разгоряченные и блестящие от пота и влаги, необыкновенно страстная девушка. Наивная в своей неопытности, но такая чувственная и щедрая, без оглядки отдающая ему себе. Максим двигался медленно, пытаясь как можно дольше продлить удовольствие для обоих. Ульяна вскрикнула, еще крепче прижимаясь, словно желая слиться в единое целое. Макс был уже на пределе, до боли закусил губу. Не хотелось окончания этого блаженства. Наконец почувствовал, как внутри девушки все запульсировало, сжимая его. Рванул на всю глубину, чувствуя приближение взрыва. Уже не услышал крик Ульяны, слившийся с его исступленным рыком. Макс продолжал держать безвольное тело девушки. Ее голова упала ему на плечо. Шептал ей в ухо первые приходившие на ум слова. Он не хотел выходить из разгоряченного лона. Не желал разжимать кольцо своих рук. «Максим!» Голос Ульяны такой обессиленно слабый. «Как хорошо!» «Да, да, девочка моя, моя сладенькая, медовая». Облизывал ее лицо, шею и чувствовал, что вновь горит от возбуждения. Александра Петровна сошла с поезда, огляделась по сторонам в поисках попутки. Около придорожного кафе были припаркованы две машины. Пожилая женщина направилась туда. Наверняка кто-то довезет ее до дома. Плотно закрыв за собой дверь, Петровна сняла шапку и варежки, в помещении было слишком душно. Из колонок доносилась веселая музыка. «Здрасте, баб Шур!» Женщина обернулась на знакомый голос. Давняя клиентка из соседнего села. «Ой, Лариса, а ты что здесь делаешь?» «А я теперь здесь работаю». «Молодец, все ж лучше, чем дома сидеть». «Баб Шур, хотите поесть чего-нибудь, чаю попить?» Александра Петровна прикинула, что когда еще попадет домой. Да и Ульянка поди ничего не приготовила и согласилась. Девушка обрадовалась. «Ну вот и хорошо, у нас сегодня рассольник с фрикадельками и картофельная запеканка». «От супца не откажусь, и этого достаточно». Старушка хохотнула. «За весом надо следить». Лариса проводила Александру Петровну за накрытый красивой скатертью столик, усадила и заботливо положила перед ней приборы, салфетки и поставила чашку. Меньше чем через минуту вернулась с полной тарелкой супа и, поставив перед Петровной, уселась напротив. «Далеко ли собрались, баб Шур?» Женщина в ответ улыбнулась. «Ездила в гости к подруге. Вот теперь возвращаюсь. Подумала, может, попутка меня забросит домой». «Ох, нет никого». Лариса покачала головой. «Но я могу Андрею позвонить». «Андрею? Ох, давай. Конечно, нехорошо человека отрывать от дела». «Да он у нас в селе уже 3 дня как крутится». Александра Петровна удивленно подняла брови. «В гости к Раисе захаживают, он и Ромка его убогий», — пояснила официантка и тут же смутилась. «Ой, простите, баб Шур». «Не убогий он, Ларис», — пожевав губы, строго сказала Александра Петровна. «Вылечится он, а парень он хороший». «Ну, может, с вашей Ульянкой сойдутся?» «Да бог с тобой, Лара, они друзья, какое там». Лариса тем временем достала телефон и набрала номер Андрея. Быстро объяснив тому ситуацию, отключилась и улыбнулась Александре Петровне. «Приедет через 30 минут. Как вам супчик-то?» «Отменный. Благодарю. Сколько с меня?» «Ну да что вы, вам у нас бесплатно». Александра Петровна покачала головой. «А вы пока ждете, чайку выпейте». На ужин я запекла мясо с картошкой и теперь сидела напротив уплетавшего еду Максима и, подперев щеку, любовалась им. Он нахваливал мою готовку и не переставал спрашивать, почему я не присоединяюсь к нему. Не могла. Не хотела. Я ждала, когда наступит ночь, чтобы опять погрузиться в омут страсти. Звук за окном привлек внимание. Весна вскочила со своей подстилки и бросилась в сени. Мое сердце скакнуло, и я в ужасе уставилась на входную дверь. Максим вопросительно поглядел на меня. «Бабушка». Он успокаивающе сжал мою руку. Господи, как я могла так расслабиться и обо всем позабыть? В отчаянии закусила губу, заметалась по кухне, на ходу срывая с себя фартук. «Ульян, что случилось?» «Куда мне тебя спрятать?» Я в панике выглядывала сквозь занавеску. «Зачем, дурочка? Она же знает меня». «Она все поймет. Поймет, что я отдала тебе силу». «О чем ты? Какая сила?» «Ох, и дядя Андрей с Ромкой сюда идут». Меня уже нешуточно трясло. Распахнула широко дверь и наигранно веселым голосом прокричала. «Ой, гости пожаловали! Бабулечка, заходите скорее!» С ужасом поняла, что Максим стоит за моей спиной. В сенях стало шумно и тесно. И воздух вдруг стал таким плотным, что казалось, я сейчас задохнусь. Бабушка как-то странно смотрела на меня, а про Ромку и дядю Андрея вообще нечего было и говорить. «Это Максим». Еле дыша пробормотала я и тут же увидела несказанное изумление на лицах обоих гостей. «Да пройдите же вы все, наконец!» Твердый голос бабушки вывел меня из оцепенения. «Ульяна, поставь чайник, посидим за столом и поговорим». Я перевела дыхание, подняла на Макса глаза. Он улыбался, обнимая меня за плечи. «Здравствуйте, Александра Петровна», — произнес парень. Его голос, в отличие от моего, звучал уверенно. «Можешь звать меня бабой Шурой», — она усмехнулась. «Ну, Андрей, Роман, проходите, не стойте в проходе». Я уже накрывала на стол. Мед, пряники, варенье из морожки. Даже достала праздничные чашки. Гости сели за стол, продолжая откровенно разглядывать Максима. Он самоуверенно накрыл ладонью мою руку. «Извини, парень, за вопрос. Ты сам-то откуда будешь?» Наконец спросил Андрей Павлович. «Вроде не из местных». Максим кивнул, беспечно улыбаясь. «Я из Москвы». Ромка быстро взглянул на меня. «Дядь Андрей». Чувствовала, как мои щеки нещадно заливает румянец. «Я нашла Максима в лесу». Ромка прыснул от смеха, но отец толкнул его локтем. «В лесу?» Я кивнула. «И как давно?» «Почти 2 недели назад». «Так, Рома, не тот ли это парень, которого мать ищет? С ног вся сбилась!» Я поймала на себе непонимающий взгляд Максима. Казалось, что в моей груди остановилось сердце. «Мама?» Я услышала напряженный голос своего любимого. «Ульян?» Андрей Павлович кивнул. «Ты, парень, хоть помнишь, что у тебя мать есть, которая тебя уже как покойника оплакивает, как Ивана?» «Ванька». Одними губами выдохнул Максим. Я не знала, куда деться от пристальных взглядов всех, включая мою бабушку. «Ты что, девка, околдовала его, что ли? Или опоила чем?» Послышался звук отодвигаемого стула. Я сидела, сжавшись, не в силах посмотреть никому в глаза. В горле застрял ком. «Ульян!» Почувствовала жесткие пальцы на своей руке. Подняла глаза. Максим стоял надо мной, и я ничего не могла прочитать в его взгляде. «Нам надо поговорить». Как только ноги не отказали мне. Словно во сне я встала и прошла за ним в его комнату.